Я услышал среди прочего, что ей подарили приглашение на княжеский бал семейное, конечно же. Просто кто-то прощупывает отношение императора к его роду. Там же лежали какие-то билеты, еще что-то подобное. Только подарок Феде выделялся своей магической необычностью. И он не лежал на столе, а висел на груди девочки. Но и все, больше ничего. В общем, не густо. И лицо у принцессы было такое, что ясно, вот-вот разрыдается. Стоит ли мне что-то с этим сделать, я не уверен. Это не ситуация, в которой есть однозначно верное решение. Я не испытываю к Маре никаких негативных личных чувств. Да, она избалованная, заносчивая девочка. Но, боги, она принцесса огромной страны. Притом такая, от которой ничего не требуют, только все дают. Виновата ли она в своем характере, да и так уж ли он плох, знавал я всяких придворных дам. Увлечения некоторых поразили бы своей бессмысленной жестокостью иных маньяков. Таких я обычно просто убивал. Так мир становился чище. Мне вообще нравится делать мир чуть чище. Может, надо было в дворники идти, Мари же, просто избалованная девочка. Но и ее жизнь явно не сахар. У тех, кто доволен жизнью, во снах не поселяются кошмары. Они просто не могут закрепиться в сознании счастливых людей. А судя по силе той твари, которую я еле одолел даже мощью заклинания, принцесса в душе глубоко несчастна. Осталось понять, почему. Вот это почему мне и интересно. Интересно узнать о ее брательнике, об их отношениях, пробраться к нему через нее, а попутно заработать себе репутацию получше. Сейчас на меня уже не смотрит камеры всего мира, но все еще смотрит 20 пар глаз. Эти глаза, глаза знатных и сильных родов России, смотрящие на меня через своих детей. И только от меня зависит, что им показывать, а что скрывать? Скрывать свое великодушие точно не стоит. Я ведь великодушный архимаг, верно? А кто попробует сесть на шею, ноги оторву. В общем, в итоге я решил не мелочиться, а заодно показать, что считаю себя как минимум равным ей. Так что я поднялся из-за парты, что я собрался дарить. О, ничего сверхценного. Просто вспомнил один ритуал из прошлой жизни. Когда я был помоложе, я частенько очаровывал им красавиц на балах и званых вечерах. В конце концов, не зря же в моем полном титуле до перерождения красовались и строчки «Почтенный друг функционалов». Будет не лишним продемонстрировать свое могущество и здесь, Мари. Обратился я к девочке, неспешно подходя. Она посмотрела на меня удивленно. «Я тоже хочу поздравить тебя с днем рождения, ты». Ее глаза расширились пуще прежнего. «Но я же, ты». «Ну да, я». Улыбнулся я, попутно разрисовывая синей ручкой ладонь правой руки. Ритуальная печать всплыла в памяти так легко, будто я только вчера ее выучил. Так и не скажешь, что прошло 2,5 века. Столько раз я применял призыв этого духа функционала, это вам не Альтаира призывать. Спасибо. Приложила принцесса ладони к груди. Спасибо, Костя. Мне приятно. И, по такому случаю, я хочу сделать для тебя подарок. Константин, правильно говорит, сделать тебе подарок. Разумеется, тут же встряла Василиса Андреевна. И чего ты там на ладошке рисуешь? Я лишь усмехнулся. Нет, вы не поняли. У меня еще нет подарка. Я просто сейчас его сделаю. Хорошо все-таки, что призыв по большей части, тоже пространственная магия, часть моего источника. Сделаешь, прищурилась Мари. Остальной класс замер в ожидании. Ага. Хмыкнул я, выставляя вперед раскрытую ладонь. На ней красовался сложный узор. Восьмиконечная звезда, в лучи которой были вписаны 8 простеньких изображений инструментов нужного мне мастерства. Игла, клубок ниток, спицы, отрезок ткани, ножницы, шило, линейка с мелом и веретено. Нарисовать все это на ладони ни черта не просто, знаете ли. Вытянув руку ладонью кверху, я быстро, но чувственно произнес простенькое заклинание. Ха! Его слова обычно прекрасно дополняли образ. Заклинаю мастерством, дарованным людям паучьим богом. Заклинаю ловкостью рук мастерицы. Заклинаю нуждой прекрасной дамы, что стоит предо мною. Явись, Вайлона, суть изящных нарядов. Да уж, на моем родном языке это старинное заклинание звучало куда изящней. Но слова о прекрасной даме явно тронули девочку, вон как уши покраснели. А потом заклинание сработало. Это простой ритуал, малополезный приличному магу. Даже усекать ничего не потребуется. Просто отдать в уплату символ иглы. Вполне сгодится и черный шип лизиного кактуса. Вон он как раз исчез с моей ладони. Плата принята. Раздался в классе безэмоциональный женский голос. Теплый и ласковый, но в то же время строгий. Какова рапта? Между мной и опешившей принцессой появилась полупрозрачная фигура, от вида которой дети аж прыснули в стороны. Хотя это всего лишь хрупкая женщина с 6 тонкими руками. Чего бояться-то? Константин, правила школы, попыталась встрять учительница. Правила школы запрещают творить вредоносные чары. Функционал не способен навредить. Спокойно ответил я, а потом обратился к духу. Сшей платье, которое, по твоему мнению, лучше всего подойдет вот этой девочке. Но такое, чтобы можно было носить в обычной жизни, а не только на балах, руководствуясь модой артезианок 200-летней давности. А да, мода в Южной Артезии 2 века назад была на пике. По моему скромному мнению, которое обычно совпадает с реальностью, исполнено. Кивнула шестирукая тень, а потом быстрее вихря замелькала вокруг застывшей в шоке принцессы. Мгновение, никто и глазом моргнуть не успел, и работа сделана. Вместо школьной формы на златовласой девочке красуется изящный наряд, состоящий из насыщенно-оранжевой жилетки с высокой, но весьма свободной талией, надетой поверх солнечно-желтого платья, оканчивающегося складчатой юбкой на уровне колен. Вверху платье оканчивалось прямым золотистым воротом до середины шеи, а вместо отсутствующих рукавов с плечей спадала полупрозрачная шаль золотистой газовой ткани. В этом наряде воплотилось то, что лично я считаю красивым, в цветах идеально подходящих Романовой. Разумеется, никакой женщины в девочке ее возраста ни один здоровый человек увидеть не способен, но тем мне и нравится простой, полупоходный фасон эртазийских старых платьев. В них можно хоть красоваться на балах, хоть собрав юбку, скакать на лошади, хоть сражаться на жезлах. Эх, вот бы с кем-нибудь смахнуться на жезлах, как в старые добрые. Все-таки мечи и шпаги местной знати меня не так прельщают. Ну да ладно, быть может, я еще популяризирую в этом мире подлинно благородный вид боя. Закончив свою работу, функционал портняжного дела исчез. Исчезла, согласно преданиям при жизни это все-таки была женщина. До того, как стала духом, а по замершему классу вновь пронесся восхищенный шепот. Охренеть, ну а что тут еще скажешь? Мария оглядела себя, глянула на свою школьную форму, аккуратно сложенную теперь на парте рядом. На ее глазах выступили слезы. Это невероятно, тихо пискнула девочка, глядя на меня со смесью страха и восхищения. Но как, места знать надо, улыбнулся я, и с хорошими ребятами тусить. И, развернувшись, направился за парту. Рискнул ли я, показав при многих посторонних такую силу? Нет, не думаю. Ничего действительно серьезного и могущественного в вызове такой сущности нет, любой местный маг должен это понимать. Может ли такое 8-летка? Нет, конечно, не должен мочь. Опасно ли это? Определенно не опасно. Привлечет ли это ко мне внимание тех, кому все эти дети теперь растрезвонит? Определенно привлечет. Будет ли это внимание опасно? Очень сомневаюсь. Ну так и не этого ли я добиваюсь? Я ведь уже говорил, что мне нужна легенда о том, какой я всю жизнь был особенный. В будущем, когда я возьмусь за реально серьезные вещи, это мне очень сильно пригодится. Впрочем, довольно возиться с этим праздником. Пора отправляться по домам и жить дальше. Впереди, уверен, еще полно интересного. Глава 16. КМБ. В общем, праздник удался на славу. Лиза тоже раздала всем чародейский шоколад, чем вызвало немало удивления. Это мама купила, напомнив, как важно произвести первое впечатление. Не обязательно хорошее, нет, просто яркое. Ну, думаю, что-что, а это нам сегодня удалось на славу. Праздник продолжился дома, а мой подарок Лизе изрядно удивил взрослых. На их вопросы о том, где взял магический посох, я лишь отмалчивался и загадочно улыбался. Пусть пока думают друг на друга, а потом просто примут это как должное, занявшись другими делами. Последствия нашей денрожденной выходки стали заметны уже на следующий день, причем, с первых же минут в школе, ибо наш новый день начался с того, что со всеми нами поздоровалась принцесса, а потом и немного опоздавший Федя. Этот тип явно смущался, его приветствие вышло грубым и скомканным, но оно было приветствием равных, так что мы дружно простили парню неумение подбирать слова. Он и так уже показал себя с лучшей стороны. Главное же изменение заключалось в том, что нас больше не задирали, не пытались поддеть, вообще никто. Дружбы и общения нам пока тоже никто не предложил, но не больно-то и хотелось. Всему свое время. Так потянулся день за днем, сентябрь закончился и наступило 1 октября. И вот в этот день, сразу после очередного увлекательного урока риторики, К нам в класс нагрянули вербовщики. Нет, на войну или в наемники восьмилеток никто, к счастью, не вербовал. Дело было в другом. Когда перед удивленным классом в ряд выстроились двое парней и три девушки, по виду класса из восьмого, Василиса Андреевна объявила: «Ребята, внимание! Вы проучились в нашей школе уже достаточно, чтобы понять, вы попали в особенное заведение, туда, где вы должны сами пробивать себе дорогу в будущее. Но, если вы проявите истинно дворянскую волю, выдержку, усердие, перед вами откроются многие двери. И я говорю не только про учебную активность. Женя, тебе слово». Вперед вышла девушка с редким именем Евгения. Стройная, круглолицая и с круглыми очками в тонкой оправе, она выглядела типичной посетительницей библиотеки. Русая коса, обвитая вокруг головы, идеальная форма с иголочки лишь дополняли образ. «Добрый день, ребята», — мягко произнесла она, будто сама ребенком давно не является. Хотя на вид ей не больше 15, женские формы все еще сочетаются с подростковой угловатостью. «Добрый день», — дружным хором ответил класс. «Этому на этике нас уже успели научить. Как уже сказала Василиса Андреевна, в школе есть много направлений для развития. Все-таки, сюда берут не кого попало по праву рождения. Здесь собраны мы, одаренные сыны и дочери России. Ой, ну пафоса-то, пафоса. Рассказывай уже, куда хочешь малышню зазвать. На кружок кройки и шитья не пойду, хоть убейте». Но нет, к счастью, кружков кройки и шитья здесь не оказалось. «Многие из вас, а я надеюсь, что вообще все», — продолжила девочка Женя, — «когда вырастут, выберут путь магии. Вы ведь все хотите стать могущественными чародеями?» «Да», — хором откликнулся класс, включая всех моих друзей. Но по голосу и выражению лиц уже было ясно видно: каждый вкладывает в понятие «сародей» что-то свое. Не мудрено. Зачем бытовику мечтать о метании огненных шаров, а местнику о постоянных путешествиях? Отлично. Я тоже об этом мечтаю и делаю все для достижения цели. Сегодня мы впятером хотим пригласить вас в 5 главных клубов школы. Не думайте, что мы будем заниматься там народными танцами, лепкой из пластилина, или еще какой-нибудь детской ерундой. Но, дамочка, лепка из пластилина — великолепная развивающая игра, знаете ли. А чего будет? — спросил кто-то. Магия. Оказалось, именно она. Все 5 клубов школы — клубы тех или иных магических игр. В других, менее элитных, школах для одаренных эти 5 главных игр тоже представлены, и постоянно проходят соревнования по ним. Эти игры – воплощение, кинбол, чероплет, властелин и магбой. Несмотря на необычные и даже слегка чужеродные названия, суть игр оказалась очень простой. Воплощение – игра, рассчитанная в первую очередь на иллюзионистов, созидателей и всех, кто имел к ним отношение. По сути, это этакий мутант игры в слова, или не знаю чего еще. Состязание идет между двумя игроками, они по очереди называют слово, а затем оба воплощают это слово в реальность, в виде достоверной иллюзии, или в виде реального предмета и явления. Само собой, выбор слов строго ограничен, во всяком случае, для школьников. Мальчишка, возглавляющий клуб по этой игре, высокопарно заявил, что лучшие мастера играют без правил и творят что угодно. Слабо в это верится, но я решил поискать информацию о мировых турнирах. Вторая игра, кинбол, — это игра с мячом, с той лишь поправкой, что все игроки должны уметь летать и владеть базовой кинетической магией или аналогами, ибо мяча нельзя касаться телом, а вот загнать его в ворота вражеской команды надо. Так что и играют в нее команды ребят с кинетическим источником, воздушники, обладатели подходящих артефактов, или маги широкого профиля, коих не так уж много. Телепортация, кстати, в старшей лиге тоже разрешается, так что я тоже мог бы поучаствовать, но не зацепило. Чероплет – игра для артефакторов. Странная и скучная, как и все у артефакторов. Да это и не игра, в общем-то. Это буквально соревнование по зачарованию предметов по разным показателям, начиная с мелочи, кто наложит лучшие чары из заданных на заданный предмет, заканчивая высшей лигой, создание реально действующих артефактов по запросу противника из подручных материалов. Так что их клуб вполне сгодится название почетного клуба кройки и шитья. А вот последние две игры – это уже сугубо дуэльные виды спорта, а точнее, дуэльно-командные, в зависимости от вида. Властелин – состязание големостроителей, некромантов, одушевителей и прочих контролеров. Сражаются, как нетрудно догадаться, все виды призванных, оживленных, сотворенных, подчиненных и привязанных существ. Ограничения, В рамках правил, для игры во «Властелина» строятся специальные арены, частично уравнивающие силы существ в рамках игровой лиги. Все-таки это состязание по управлению, а не я призвал самого сильного духа и он всех раскидал. Хотя есть и такая разновидность. Ну а магбой, ну, это магбой, дуэль, или командное состязание для всех сражающихся магов. В школе, как нам объяснила женя, которая, я честно удивился, и оказалась главой КМБ, клуба магического боя, играют лишь в клинковый магбой, который является разновидностью фехтования для магов. Точнее, в школе до 9 класса, а 10-11 классники уже переходят во взрослую лигу и сражаются с малым количеством ограничений. Тоже на специальных аренах, конечно же, иначе мир каждый год терял бы тысячи одаренных бойцов. Женя рассказывала о своем клубе последней, и именно на ее словах я увидел, как загорелись глаза Урины, да и сам слушал со всем вниманием. А потом я услышал то, что мгновенно определило мой окончательный выбор. У нас множество видов оружия для сражения, хотя не все они одинаково популярны. Мечи, сабли, шпаги, кинжалы, молоты, посохи, дубинки и жезлы. В общем, все, что может сродниться с телом бойца так сильно, что станет проводником его магии. Жезлы? На одних рефлексах переспросил я. Вы сказали, что у вас сражаются на магических жезлах. Женя как-то сразу замялась. Ну, да, этот вид оружия есть в списке доступных. Но за те 6 лет, что я сама в клубе, я не видела ни одного ученика, который выбрал бы дубину или жезл. Есть же множество более изящных вариантов. Я сама вот неплохо орудую коротким мечом. Я только равнодушно хмыкнул. Мечами пусть машут всякие варвары. Испокон веков, тысячи лет, инструментом истинного мага был посох и жезл. И тем диванным умникам, которые считают магов хилыми доходягами, я никогда не пожелал бы встретиться со мной в прошлой жизни. Для истинного мастера его магический жезл – это и меч, и булава, и пушка, и щит, и метательный снаряд. В общем, видят боги, лучше было при мне не смеяться над этим великим оружием. А раз и здесь оно еще используется, я вступлю в ваш клуб, решительно произнес я на весь класс. Это не обсуждается. Ха, да, лицо девчонки отразило именно то, чего я хотел добиться. Непередаваемую гамму чувств, смесь из удивления, интереса, веселого недоверия и в то же время легкого испуга. Что, Женя, не ожидала такого напора? Ну а кому сейчас легко? Надо же мне в чем-то прославиться, в чем-то показать свой, абсолютно уникальный стиль. Почему бы не стать мировым чемпионом по магбою с жезлом? Отличный вариант. Все лучше, чем ходить по подиуму или языком трепать. Та, от кого я ждал поддержки, тут же ее мне явила. И я аж выскочила из-за партерина. Я тоже к вам в клуб. Я так дерусь, что никому мало не покажется. Я взглянул в ее алые глаза, пылающие решительностью. Что ж, ее мать будет довольна. Она рассказывала, что королевы ее мира были обязаны уметь сражаться наравне с королями. А что это там Саня с Лизой шушукаются? Ну-ка, я повернулся к этим двоим, которые оживленно о чем-то шептались. Чего думаете? Спросил я их, вытянув вперед голову. Куда вступать? Ага, вместе закивали они. Мы и с вами хотим тоже, но властелин круче. Хочу управлять другими, и чтоб самому ничего не делать. Я серьезно посмотрел на выпалившего это Сашку. Да все посмотрели, вообще-то, уж очень громко он это сказал. Но, тут же потупился он, увидев скрещенные взгляды. Но я и с вами тоже хочу, и, прошу прощения, что вмешиваюсь, обратил на себя внимание тощий, но жилистый парень, глава клуба «Властелина». Если что, с 6 класса проводятся смешанные соревнования. Да, подхватила женя. С 6 класса мы проводим командные соревнования как магбойцы против властелина, так и в формате смешанных команд. Готовим к реальному бою, так сказать. Вообще-то, это даже для всех клубов соревнования. Встряла другая дама, глава артефакторов. Да, они похожи на командный магбой, но участвовать могут и кинетики, и артефакторы, и воплотители, если готовы и могут создать боевую команду. Это явно стало для Сашки с Лизой последним доводом. Их обоих тянуло призывать и повелевать, а я ничуть не был против. Главное, делать то, что нравится. Делать, как часто говорит отец, по кайфу, а остальное приложится. Тогда мы к вам, ткнул Сашка пальцем в парня из властелинов. Да, вот это напор, отлично, ребята, но вообще, у всех остальных еще есть 2 недели подумать. Через 2 недели прием в клубы на этот год закроются, а со следующего принимать будем уже со входными экзаменами. В жизни слабые и новички не должны тянуть назад сильных и опытных. У нас те же правила. Нам это было уже не важно. Все решено. Ни один из нашей четверки не колебался ни секунды, так что именно мы первыми встали в очередь на запись. Первыми, но, конечно, не единственными. Господин Бестужев, вы, полагаю, в Макбай? Сделанно вежливой улыбкой спросила Мари. Они с Федей всегда так общаются, главы группировок все-таки, не абы кто. Федя, конечно, кивнул. Ну не бирюльки же мне идти мастерить, угрюмо ответил он. Я, настоящий мужчина, как отец, я должен уметь с оружием в руках защищать свою честь. Смотри, не проиграй какой-нибудь девчонке. Ехидно улыбнулась Рина, за которой Федя и встал в очередь. Стыдоба буди еет, не дождетесь, бросил в ответ рыжий. Я недавно во сне даже Осинского уделал. Уж девчонке не проиграю. Заметив, как женя смотрит на эту детскую возню, я первым подошел к ее парте и подписал выданный ей бланк. Хватило моего фиа, так что все прошло быстро. Писать такую малость к началу второго класса, слава богам, умели все. Отлично, ребята, отлично. Похлопала в ладоши Василиса Андреевна, когда больше половины учеников выбрали себе клуб. Мало кто решил подумать подольше. А теперь узнайте у ваших лидеров, куда и когда вам идти на занятия, и давайте по домам. У меня совещание, так что мне пора идти. Женя, закрой класс, пожалуйста. То, что многие выберут клуб Макбоя, было абсолютно очевидно. Так и оказалось. Впрочем, и в других клубах хватало новобранцев, вниманием не обошли никого. Не мудрено, артефакторам сражаться не очень-то нужно, а в какую-нибудь тусовку охота всем. Тем более в такую, где тебя будут учить магии. А именно для этого, во многом, и нужны эти клубы. Игры и состязания, лишь форма. Содержание, дополнительное обучение. Я никогда не отказывался от возможности чему-то поучиться. Ваше высочество, а вы почему к нам не пошли? Расстроенно вздохнула та самая подлиза, которая была так рада учиться в одном классе. У вас же тоже искажающий тип источника. Ну и что? Широко улыбнулась Мари, стоя рядом со мной и Ириной. У Константина тоже искажающий, но он здесь. Мне фехтование нравится больше, чем игра в слова. Да, Мари тоже выбрала КМБ, хотя воплотители активно зазывали ее к себе. Меня, кстати, не позвал ни один. Интересно, почему? Похоже, я слишком уж решительно высказал свой выбор. Что ж, Федя, твои шансы проиграть девчонке повышаются. Улыбнулся я. Федя аж немного покраснел. Мечтай, ты сейчас смотришь на будущего чемпиона по фехтованию, между прочим. Я картинно вздохнул и начал оглядываться. Прости, Федя, но я не вижу тут ни одного зеркала, так что не могу на него посмотреть. Все, кто стоял рядом, захихикали. А я добавил, но ты не переживай, я сделаю все, чтобы ты не проиграл девчонкам, дружище. Да, да мне не, ведь побеждать тебя, моя работа, и я приму ее с честью. Ты ведь помнишь, чем закончился твой сон? Я улыбнулся, глядя на неверие и тревогу, зародившуюся в глазах парня. Хм. Пожалуй, я немного перегнул палку. Не стоит слишком уж кошмарить парня просто потому, что у него батя мудак. Лучше кошмарить самого его батю. Как и обещала женя, первые занятия клуба прошли через 2 недели, 15 октября. Арена КМБ располагалась на заднем дворе, за основным школьным корпусом. Она оказалась довольно маленькой, так что далеко идти не пришлось. Например, стадион кинбалистов расположен довольно далеко за общежитиями. Не очень-то удобно. Занятия у нас, как оказалось, должна вести сама женя. У тех, кто старше, ведут взрослые. У нас тут не все на ребятах держится. Объяснила она, то краснее, то бледнее. Что это с ней? А у вас я буду вести, как глава клуба. Я, понял, похоже. Ей ведь всего 15, вряд ли она стала главой давно. Скорее всего, где-нибудь с месяц назад, в начале нового года, я впервые буду преподавать, выпалила она, опустив взгляд. Но вы не бойтесь, я хороший боец, первоклассный, без шуток, и в том году ходила на курсы для вожатых, и я по-новому посмотрел на эту девочку. Если 2 недели назад она казалась просто типичной девочкой-отличницей, выслужившей себе должность простым прилежанием и за то, что умненькая, то теперь... Теперь я честно попытался разглядеть в ней первоклассного бойца. Разглядеть не получилось, а вот ощутить, услышать. У меня сперло дыхание. Как только я сосредоточился и вчитался в ауру девочки, я понял, она совсем не шутит. Кожу словно обдало мощным влажным вихрем, Я услышал журчание реки, грохот водопада, взрыв разбивающейся волны. Почувствовал запах морского бриза и штормовых ветров. И так отчетливо, так явно похоже, это женя выдающийся стихийник воды. Интересно будет увидеть ее в деле. Ничего, мы и сами будем хорошо учиться. Решил я ее подбодрить. Вы только покажите, где выбирать оружие. Да, добавил угрюмый, но решительный Федя. Нас же всех наверняка дома учили драться. И тут женя, похоже, что называется, поймала волну. Драться – это для пьянчуку кабака. Улыбнулась она, плавно проходя между нами. А мы с вами должны научиться сражаться так, как подобает истинным боевым магам. Давайте-ка я сначала вам все тут покажу. Так началось мое первое занятие в КМБ, клубе магического боя. Тогда я еще не знал, как это отразится на всей моей дальнейшей судьбе спустя годы. Глава 17. Показательный бой. Экскурсия по арене и тренировочным залам не заняла много времени. Зато, благодаря ней, я кое-что понял о нашей предводительнице. В первую очередь, конечно, то, что она все еще подросток, хоть и умеет держаться на людях. Только оказавшись на своей территории, женя тут же начала важничать и кичиться. А тут у нас собраны награды клуба. Медленно кивая, говорила она таким тоном, будто именно ей принадлежит здесь добрая половина кубков и медалей. А было их тут совсем немало. Целый зал, пусть и не самый большой, полностью определили под музей. Одну стену занимали медали с аккуратными табличками, кто, когда и за что их получил, и фотографиями довольных чемпионов. Вдоль другой стояла длинная высокая витрина с кубками всех форм, цветов и размеров. От кубка дуэлянтов огня города Чебоксары до священной чаши за победу во всемирном состязании смешанных команд старших школ по магическому бою. Фотографии героев-одиночек и команд прилагаются. «А ты тут что-нибудь заработала?» — с искренним интересом спросила Мари, горящими глазами разглядывая награды. «Уж что-что, а в тщеславии принцессе не откажешь». «Да», — пафосно ответила женя, указывая рукой на небольшую серебряную медаль. «Идем, покажу». И она показала. Когда дети увидели, за что эта медаль, разочарование всего лишь серебро, тут же сменилось восторгом. Надпись под медалью гласила: «Евгении Аркадьевне Гончаровой за второе место во всеевропейском дуэльном турнире средних школ». «Надо же, уровень Европы, родины магбоя, звучит очень достойно», – произнес я, отчего женя зарделась. «Я рад, что нас будет учить такая выдающаяся личность». «Ой, да не стоит», – краснея стал отнекиваться глава клуба. «А то, стою ли я чего-то, я лучше покажу вам в деле. Давайте вернемся на арену и проверим, чему вас успели научить дома». Все радостно загомонили, ведь сейчас начнется самое главное. Мочилово. И гурьба детей повалила к крытой арене клуба. Только Мари почему-то шла задумчивая и сосредоточенная. Уже у дверей арены она наконец задала волнующий ее вопрос. «Госпожа Гончарова, простите за бестактность, но можно вопрос?» «Конечно, Мари. И давай без этого. В клубе мы все братья и сестры по оружию, а не господа». «Хорошо, но все-таки, ваша фамилия Гончарова, но я, сколько ни вспоминаю, не помню такого знатного рода. А мы с братик с братом много занимались геральдикой. Мне показалось, или лицо жени на миг помрачнело. Да нет, я не привык жаловаться на наблюдательность, что-то точно изменилось». Но вожатая быстро справилась с чувствами и весело ответила: «Конечно не помнишь, Мари, ведь такого знатного рода не существует. Гончаровы, фамилия простолюдинов. Мои родители простые рабочие, инженеры и швея. Вот оно что. Значит, эта девушка попала сюда, как и мы, по протекции, и в будущем ей суждено стать солдатом империи. В таком случае ее интерес к КМБ не удивителен, но она все-таки достигла на этом поприще немалых высот. Нужно к ней присмотреться повнимательней. В конце концов, нам еще не один год в один клуб ходить». Вопрос Мари будто прорвал плотину. Ребята, до этого явно не общавшиеся со старшаками, буквально завалили женю вопросами о том, что они будут делать, почему она стала главой клуба, как тут все устроено. Звучали и совсем бестактные вопросы. «Но это ж дети, что с них взять? Женя, а тебе какой мальчик нравится?» «Ни». «Что?» Девушка даже сняла от удивления свои круглые очки. «А почему мне кто-то обязательно должен нравиться?» «Ну, всем девочкам нравятся мальчики. Мне не нравится», — раздался голос из толпы. «И мне. Мне тоже. Эх-эх-эх. Тяжела наша мужская доля. Никто нас не любит, никто нас не ценит. Ну ничего, молодежь, всему свое время». В конце концов, женя сумела отбиться ото всех вопросов, и мы вошли под своды арены. Там, стоя посреди большого поля для сражений, нас уже ждал какой-то юноша, среднего роста, но крепко сложенный, с коротко стриженными светлыми волосами. «О, наконец-то! Что, Жека, замучил тебя детский сад на выгуле? Все, только что этот тип навсегда похоронил доверие всех новобранцев клуба. Никогда не говорите детям, что они дети. Особенно не говорите целым второклассникам, что они какая-то там малышня из детсада». По нашему коллективу тут же пронесся злобный ропот. «Евгения, позвольте, это что за тип?» Нарочито галантно осведомился один из четверых парней, записавшихся в клуб. Четверых помимо меня и Федора, конечно, все они, кстати, из его паца, из его команды. Вожатая лишь отмахнулась. «Да забейте, это Макс, он просто проиграл мне в соревновании за должность главы клуба, вот и бесится». «Что, Максим, с уроков отпросился, или убежал?» Под куполом разнесся звонкий смех девушки, а лицо Макса скорчилось от обиды. «Вот оно что, значит, чтобы заниматься с нами после четвертого урока, женя уходит со своих. Голубая мечта большинства школьников в любом из миров. Отпустили», — мрачно ответил парень. «Ну что, дуэль хочешь? Смотри, не опозорься перед малышней. Я его сейчас сам поколочу», — сжал кулаки Федя. «Ха, ему-то, с его опережающим развитием за счет источника, должно быть особо неприятно. Можно, боюсь, ты пока с этим боровом не справишься». «Серьезно, без тени сюсканья или насмешки», — ответила женя. «Через пару лет, если он продолжит так же валять дурака, осилишь, а пока я сама его отделаю». И девушка сделала шаг на поблескивающий песок арены. Все ее тело тут же покрылось едва заметной, почти прозрачной пленкой. Похоже, защита для предотвращения травматизма. А потом оба бойца произнесли слова ключ. «Дуэль до трех касаний. Гончарова. Номер 7. Дуэль до трех касаний. Рылеев. Номер 21. Парень и девушка вытащили свое оружие мгновенно, прямо из воздуха, а точнее, из пространственных карманов. Разрешение на ношение настоящего оружия в школе – одна из привилегий заслуженных членов КМБ. Об этом женя нам на экскурсии поведала, как и о том, что таким бойцам оружие делают на заказ военные мастера-артефакторы. Сейчас я убедился в этом на практике. Короткий клинок жени и секира Макса явно куплены не в магазине для ролевиков. Секира. Презрительно фыркнула принцесса. «Ну и варварство, мы же не в этом, в каком там веке дрались топорами вообще». А потом Макс ударил, всю напускную вальяжность с него как ветром сдуло. Парень молча саданул здоровенной черной секирой по воздуху, и вокруг хищного лезвия вспыхнуло яркое пламя. «Ясно, значит, решили устроить для новичков яркий показательный бой. Огонь и вода, у жени ведь вода, я это точно ощутил». Так и оказалось. Девушка легкой трусцой сократила дистанцию, и прямо из-под ее ног во все стороны хлынул мощный водный поток, поднявший ее над песком. Дальше девушка бежала уже по воздуху, а точнее, неслась в ревущем водном потоке. И как же эта девчонка преобразилась. Минуту назад она была угловатой и нескладной, как большинство подростков, девочкой в круглых смешных очках и с косой заучки. Теперь она, сам водный поток в женском обличии. Длинные ноги изящно скользят по воздуху, тонкие руки хищно ищут момента для удара. Коса обратилась водопадом шумных брызг, и водяной змеей хлещет по противнику. В своей стихии чародейка преобразилась. От прежнего облика не осталось ничего, а короткий широкий клинок стал органичным продолжением руки. Да и противник ее переменился. Никаких пафосных речей или восклицаний. Макс, вдвое превосходящий женю в плечах, резко рубанул секирой перед собой, и ревущая волна огня отправилась на перерез чародейке. «Один!» — торжествующе вскричал Макс, услышав отчаянный крик жени. Детвора разочарованно загудела, но тут, не дождешься. Звонко рассмеялась девушка, выбегая прямо из клубов густого пара. Водный щит, похожий на плотный пузырь, поглотил весь огонь. Цифры счета, парящие в воздухе над ареной, не изменились. Женя просто обманула парня, резко сокращая дистанцию. Ее удар было непросто разглядеть даже мне, реакция этого тела все еще оставляет желать лучшего. Но я увидел, как вода вокруг девушки забурлила, щит взорвался ревущим потоком, из которого в грудь Макса вылетел клинок. «Вот теперь 1-0», — усмехнулась девушка, когда защитный экран Макса вспыхнул белым, а цифра попадания изменилась. «Мощный, но медленный». Парень просто не успел подготовиться к броску меча, а сам меч, тут же подхваченный бурным потоком, мгновенно вернулся к хозяйке. «Ты не мечница, а гребаная метательница. Тут же вышел из себя юноша, и это стало для него началом конца. Он что есть мочи лупил вокруг себя секирой, создавая огненные волны, одну за одной, давил грубой магической силой и, похоже, огромным запасом маны. Земля арены горела, тут и там от ударов Макса взрывались фонтаны пламени, но жене уже не нужна была земля. Она вошла в поток и выходить из него не планировала. Исход битвы стал для меня очевиден сразу. Стоило одному из противников утратить самоконтроль. В этом сила подлых мерзких приемов. Применишь его раз, и противник нередко взбешен. Применишь два, и противник хочет уже сдаться, лишь бы не продолжалась эта мерзость. Если мы, конечно, ведем речь о слабых противниках, или о всяких там благородных рыцарях, такому вообще достаточно пару раз ударить в спину, или подножку поставить. Так вышло и с Максом. Он, конечно, не был жалким новичком, как многим ребятам явно показалось. Нет, он сильнее жени как маг, его каналы проводит столько сырой маны, что он даже заклинаний не творит, просто херачит, обращая воздух в пламя одной лишь силой воли. Будь он на войне, цены бы ему не было, летал бы над армиями простых солдат, да поливал с небес серным дождем. Только вот дуэль двух магов, не война с пехотой. 2-0. Задорно и очень заразительно смеялась женя. Вот уж она творила магию тонко, как искусство. Вокруг хрупкой девичьей фигурки носились прозрачные водные потоки, закручивались в тугие жгуты и спирали, обретали различные формы. Водные струи идеально метко били туда, где столбы огня мешали жене двигаться, а двигалась она со скоростью бурной реки. К середине боя девушка вообще перестала перебирать ногами, ее нижняя половина тела стала почти прозрачной. Частичное слияние со стихией в 15 лет. Похоже, она и правда маг с выдающейся техникой владения. Там, где маг с резкими прыжками настигал ее секирой, вода тут же обращалась стеной льда. Там, где он пытался схватить ее, ускоряясь до предела, клубами горячего пара. Именно так женя и поразила его второй раз, выбросила непроницаемую паровую струю, тут же заморозила воду под ногами противника, сковав его движение. Макс, почти поразивший ее секирой, решил, что девушка так отступает, а она плавно поднырнула под его слепой удар, направляя в живот парня звенящее водное лезвие из левой руки. Ребята следили за стремительным боем в натуральном трансе, никто глаза не мог оторвать. Все сопереживали жене, восхищенно визжали при ее попаданиях, в ужасе ахали, когда Максу почти удавалось ее достать, и натурально пришли в бешенство, когда юноша таки разок поразил нашу героиню. В этом не было ничего необычного или особо изящного, Макс просто один раз смог передавить грубой силой. Наконец, обратившись к оформленной магии, он стал разом сотворять по 3-4 огненных копья. От одного женя таки не успела уклониться. Но, когда она, чертыхаясь, рухнула на пол арены, и Макс побежал добивать, он неудачно наступил в большую лужу. И эта лужа тут же взорвалась фонтаном ледяных шипов. 3-1. Торжествующе выдохнула женя, поднимаясь с пола. Над ареной же поднялся мощный магический вихрь, видимый даже невооруженным взглядом. Все заклинания развеялись, а творить новые стало ужасно тяжело. Неплохо они тут позаботились о защите. Одобряю, когда ты уже начнешь сражаться как маг, а не как кры, лиса. Разочарованно вздохнул Макс, все-таки помогая девушке подняться. Терпеть не могу дуэли с тобой, и именно поэтому их постоянно просишь, ага. Звонко рассмеялась женя, я же уже говорила тебе, я сменю свой стиль ровно тогда, когда он перестанет с тобой работать. Как только силовое поле с арены спало, дети гурьбой ломанулись к победительнице. Группа обступила ее, забрасывая восхищенными воплями, поздравлениями и вопросами, а я когда смогу так же, будто она именно сейчас выиграла тот самый турнир Европы. Так что, кажется, только я услышал негромкий ответ Макса на ее вопрос. Да потому что ты мне нравишься, вот и хочу чаще видеться. Ай, какая разница? Парень удалялся в гордом одиночестве, спрятав секиру в пространственный карман. Я решил догнать его. Постой. Своим звонким голосом восьмилетки окликнул я парня. Чего тебе, мелкий? Огрызнулся он, но все-таки остановился. Пользуясь тем, что все увлечены Женей и нас никто не слышит, я спросил. Ты же дворянин? Ну, и, а она по протекции тут, ей после школы путь в солдаты, какие ей романы водить сейчас, парень, для своего возраста ты что-то дохрена умничаешь, буркнул Макс, будто я и сам не знаю, но, ай, что, хочешь сказать, но любовь должна побеждать все преграды, ну-ну, Физиономия этого типа перекосилась, уши покраснели. Я явно попал в какую-то струну его души. «Пацан, чтоб тебя, иди в машинки играй, или в солдатиков. Во что вы там играете, а в дела взрослых не лезь». Я, честно, даже не разозлился на такой ответ, скорее умилился. «Сколько ему лет-то? Тоже 15, наверное. Взрослый, тоже мне. Сначала научись хоть драться технично, как воин, а не как одаренный алкаш у кабака, а потом сочиняй сказки про всепобеждающую любовь». С этими словами я развернулся и пошел назад, слыша за спиной громкое сердитое сопение. «Зачем мне это? Да так, хочу улучшить атмосферу в клубе, этот Макс явно ведь не покинет нас до выпуска из школы. Так не лучше ли пары фраз направить его гормоны в верное русло тренировок? Ну а не выйдет, так и боги с ним. Слова не так уж дорого мне стоят. Скажи ему что-то такое, кто-то взрослый, парень бы только окрысился и замкнулся. А от какой-то малолетки услышать критику не обидно. Зато, если он не идиот, содержание моих слов отложится в его башке. Жизнь покажет. Ладно, ладно, ребята». Уже почти отбивалась женя от толпы новоиспеченных фанатов. «Мне очень приятно, вы даже не поверите, насколько. Но у нас все-таки урок. Да чего тут не поверить-то?» Лицо раскраснелось, улыбка до ушей такая, что говорить мешает. «Приятно видеть счастливые лица людей. Увы, я всю жизнь видел их куда реже, чем несчастные. И реже, чем хотелось бы. Пойдемте-ка в оружейную», — повысила голос вожатая. «Сегодня вы впервые попробуете подобрать себе оружие. Ребята, ребята, внимание! С выбранным оружием вы можете прозаниматься максимум 3 недели, потом вы либо принимаете свой выбор, либо меняете оружие. А сколько раз можно перевыбрать, мне все вообще нравится. Этерина, кто же еще? Это красноокая бестия, с чем только не сражалась в своем месте силы. Правда, оружие ей мастерил батя, вырезая из дерева, но зато самые разные его виды. 2 раза, четко отрезала женя. Перевыбрать можно 2 раза, то есть вы можете попробовать не больше 3 видов оружия. Если с 3 попыток вы не можете определиться, значит и для тренировок вам решимости не хватит. Разумно. Многие школы, от музыкальных до боевых, исповедуют похожий принцип. Если человек не способен даже выбрать путь, он никогда в жизни не сможет по нему пройти. Мы вошли в оружейную, и глаза ребят тут же разбежались, а зал наполнили крики восторга. Мой же взор устремился на один единственный предмет. Я сделал свой выбор 3,5 века назад, когда впервые взял в руки магический жезл своей наставницы. Глава 18. Собственные мотивы. Саша с нетерпением ждал первых занятий в новом клубе. Мальчик уже давно вырос из возраста, когда просто бездумно подражаешь другим, и желал сам стать в чем-нибудь лучшим. Сегодня ему даже приснилось, как он повелевает тысячами людей, а те делают все, что он захочет. Ох и здорово было. «Хвостик, принеси одежду», — протянул он, сладко потягиваясь на кровати в день, когда должно было состояться первое клубное занятие. Увы, ленивый кошак не изменил себе. «Сам встань и возьми, ты в школу опаздываешь, а не я». «Хорошо тебе», — разочарованно выдохнул Саша, выбираясь из такой уютной теплой постели. «Целыми днями ничего не делаешь, а всем нравишься. Кормит тебя еще, потому что я кот, коты, самое главное, что есть в мире». «Ну да, ну да, этот жирный все время так отговаривается. Эй, мальчишка, ты вообще видел жирных котов?» «Вот и я не видел». Саша уже не слушал это самодовольное бормотание в голове. Все равно Хвостик никуда от него не денется, он его фамильяр, а значит будет его слушаться. А сам пусть считает как угодно. Кого это вообще волнует? Всех. «А эти все сейчас с нами в одной комнате?» — произнес очень довольно Сашка. Эту фразу он недавно увидел где-то в интернете, и она показалась ему ужасно остроумной. Он так долго искал, куда бы ее ввернуть, и наконец нашел идеальный момент. Увы, Хвостик его остроумия не оценил, только недовольно заурчал. «Ничего, ничего», — подумал Сашка, — «эту наглую зверюгу надо просто как следует воспитать. Коты не поддаются воспитанию, кожаный. Мы таковые и больше никаковы». «Ну-ну», — угрюмо буркнул мальчик, — «это мы еще посмотрим. Вот сегодня пойду к этим властелинам, они меня всему научат». «Не могут не научить. Саша уже давно хороший и добрый, ведет себя безупречно, а таким хорошим людям все остальные должны подчиняться, ну или хотя бы их собственные коты, а иначе какой смысл быть хорошим мальчиком?» Лиза, как это давно уж повелось, проснулась от обрывков мыслей Хвостика в голове. Девочка даже будильник уже перестала заводить, знает, что Саша просыпается вовремя и тут же начинает ругаться с котиком. А Лиза, прекрасно развившая эмпатические способности за годы в поместье, чисто автоматически эти импульсы ловит. Опять ругаются. Вздохнула девочка, сонно глядя на то, как Рина отбивается от своей мамы с бормотанием: «В общий час еще минуточку сон дошмотрю и в штану». И чего ругаются? Ильдана вот Рину не ругает, хотя у них тоже каждое утро такая ерунда. Рине просто надо спать чуть-чуть дольше, чем остальным. Она обычно после школы еще на часик ложится. Рина тоже понимает, зачем нужно идти в школу, так что побухтит да проснется. А Сашка с Хвостиком ругаются. Эх, вот будь у Лизы такой питомец, как Хвостик, она бы его никогда-никогда не ругала. Что, Лиза, чего грустная такая? Сон плохой приснился? Ильдана наконец отправила дочь в ванную и обратила внимание на Лизу. Или в школу неохота? Не, рассеянно ответила та. Хороший сон, и в школу охота. Просто как-то не знаю как. Сейчас зарядку сделаю и проснусь, наверное. Лиза делает зарядку каждое утро. Этому их всех учил Костя, а он умный, а еще добрый призрак мистер Н. Он даже после смерти делал по утрам зарядку, и Лиза пристрастилась делать ее вместе с ним. Интересно, как он там? Лиза вспомнила, как консервировали их места силы перед отъездом. Разрушать их не стали, просто спрятали и оставили напитываться окружающей маной, чему Лиза была несказанно рада. А мистер Н пообещал дождаться ее там. Дядя генерал сказал, что летом на каникулы они обязательно туда съездят, так что Лиза решила покориться судьбе и ждать, но ей все равно одиноко. Да, вот в чем дело. Эх-ех-ех, потерянно вздохнула девочка, переходя к растяжке и вспоминая сегодняшний сон. Вот он и правда был замечательным. Лиза там уже была взрослой великой некроманткой. Она постоянно общалась с живыми и мертвыми, с людьми, призраками, смешными скелетиками. Они все вместе строили что-то, что-то очень нужное, потому что зачем строить что-то ненужное? А еще, если бы они строили что-нибудь ненужное, все не были бы так рады. Да, Лизе запала в душу эта всеобщая радость, созданная ей. Во сне девочка звала на помощь неприкаянных духов, становясь их другом, делая добрыми и давая работу. Живые тоже радовались, потому что мертвые знакомые и друзья к ним возвращались и могли облегчить их труд. Это здорово, когда все трудятся вместе над общим делом. Закончив упражнение, девочка взглянула на стоящий прямо у кровати посох. Да, сейчас она одна. Даже Сина подарила Косте, но это ничего. Косте тоже нужны такие друзья. Только вот в посохе никто пока не живет, а должен, и чтобы добровольно, чтобы всем было хорошо. Но это ничего. Лиза еще найдет себе такого друга. Может, даже уговорит взрослых съездить в ее детдом и забрать оттуда того мальчика. Интересно, он еще ждет ее там? Так или иначе, зарядка и правда помогла девочке взбодриться. Она вспомнила, что сегодня первое занятие в клубе по Властелину, где помимо игры учат вообще обращаться с подчиненными существами. Подчиненными. Распробовала Лиза длинное слово. Оно ей не нравится. Она хочет дружить с призраками, а не командовать ими. Все, что ей надо для жизни, она и сама может получить. Все, кроме дружбы. И хотя она очень любит и ценит Костю, Рину, Сашу, но она бы хотела вообще со всеми-всеми дружить. Даже с той жуткой тварью из спецкабинета, наверное. С нетерпением дождавшись конца уроков, Лиза с Сашей договорились о встрече с остальными, и бегом отправились на занятия клуба. Арена для игры во Властелин расположилась довольно далеко от основного школьного корпуса, так что пришлось даже пробежать немного через общежитие. «Какая у нас огромная школа!» – дивился на ходу Саша. Лиза увлеченно закивала. «Да, помнишь, я фотки ее сверху в инете искала, там она прямо вообще большая. Площадка для кинбола, или как он там, еще дальше нашей, а за ней еще парк. А зачем в школе парк? Гулять?» – наставительно покачала головой Лиза. «Ну, Сашка, очевидного не понимает. Тут же в общежитии их тоже ребята живут. Вот им гулять». Когда ребята увидели саму арену, они пораженно ахнули. Как раз нагнали других ребят из класса, уже прибежавших на первое занятие за куратором. Лиза с Сашкой просто в классе прибирались, вот их почему-то и не подождали. «Привет, ребята!» – помахал им глава клуба Властелина, тощий, но крепкий парень с довольно длинными волосами, убранными назад. «Вы вовремя. А если б мы заблудились?» – с интересом спросила Лиза. «Нет, ну правда, почему их не подождали?» В ответ парень лишь улыбнулся, а над головами опоздавших раздался звонкий птичий крик. Лиза посмотрела на небо и ахнула. Прямо из воздуха на ее глазах соткалась ярко-голубая большая птица. С длинным пышным хвостом и мощным клювом, она плавно опустилась на землю и гордо замерла около парня. «Я следил за вами через Оникса, так что вы бы не заблудились». Из толпы ребят раздался чей-то голос. «А почему он Оникс? У вас птица голубая, а Оникс черный такой». Задавшим вопрос умником оказался один из парней, все время крутившихся вокруг Юленьки Долгорукой. Сама она, кстати, ни на Макбай, ни на Властелина не поступила. Интересно, какой клуб она выбрала? Лиза как-то упустила этот момент. «О, у нас тут эрудит!» – беззлобно хохотнул глава. «Ну, для эрудитов сообщаю, что Оникс это еще и коготь с греческого, а не только минерал такой». Ребята возбужденно загомонили. Всем понравилось, как глава уделал этого выскочку. А Лизе стало как-то даже чуть-чуть грустно. Мог бы нормально ответить, без вот этого вот. Сама же арена для Властелина, которая так поразила ребят, представляла собой большое круглое помещение с высоким белым куполом. Как стадион, или цирк, Лиза видела такие в городе. Сбоку к диску арены оказалось пристроено вытянутое помещение, куда их и повел глава. Но все смотрели на сам диск. Лизе он что-то напомнил. Она не могла сказать, что именно. Но стены этого здания, похожего на огромный шатер, были расписаны яркими сценками со сказочными зверями, людьми в красивой и явно чародейской одежде, фениксами и драконами. «Лиза», — шепнул ей Саша, — «мне почему-то прям кажется, что эти картинки еще и двигаться должны». Лиза посмотрела на него удивленно. Ей казалось ровно то же самое, но она не могла понять, почему именно. Будто видела где-то что-то такое, или ей что-то такое снилось. Давно, еще в детстве, девочка так и не сумела вспомнить. Внутри вытянутого помещения их встретили другие старшие ребята, тоже лет по 15, как и мальчик-куратор. Мальчика, кстати, зовут Виктор. Надо бы запомнить, или даже записать. Лиза достала из кармашка юбки маленький блокнотик. С прошлого года, когда научилась что-то писать, она всегда его с собой носит. На всякий случай, вдруг что-то важное, а она забудет. Виктор вывела она большими аккуратными буквами. Теперь точно не забудет. «Привет, новички!» Приветливо обратилась к ним полненькая невысокая девочка. «Меня Анжелика зовут. Можно просто Анжи. Хм, интересно, это какая-то важная девочка, или обычная, и не надо ее записывать. Имя звучит как какая-то ягода вкусная, наверное». Лето кончилось совсем недавно, и Лиза все еще хотела ягодок. «Анжи сегодня для вас подготовила показательную игру». С уважением кивнул на нее Виктор. «Инсценируем для вас финал нашего прошлогоднего отборочного турнира на парный бой чемпионата Москвы». Лиза не поняла ничего из того, что сказал Виктор, кроме того, что эта девочка тоже какая-то важная. Так что она взяла блокнотик и ровным аккуратным почерком вывела. «Анжелика, ты че, у тебя тут неправильно?» — прошептал на ухо Сашка, заглянувший через плечо. Лиза тут же спрятала блокнот. Честно говоря, она немножко стеснялась своей этой привычки, но затем все-таки показала и спросила: «А как правильно-то?» Сашка взял у нее блокнот и ручку, зачеркнул имя и крупными буквами на полстраницы написал: «Анжелика». «Ну да, так и правда больше похоже на то, как звучит». Решив, что теперь все на своих местах, Лиза снова стала слушать главу клуба. Тот, сказав остальным старшим ждать на арене, быстро провел для них экскурсию. Оказалось, что не все ребята могут носить своих питомцев с собой, для таких тут нашлись просторные уютные стойла. Нашлись тут и залы для зарядки и тренировок, и зал с виртуальными симуляторами Властелина для желающих. Там сидели и играли два каких-то паренька, а еще большая комната с наградами. Тут у нас награды за дуэли, тут за командные бои, как тот, который мы вам сегодня покажем, а тут за смешанный формат с макбойцами. «А во!» — воскликнул кто-то. «Как тут просторно!» Виктор аж скривился. «Ну да, большой вытянутый зал оказался не очень-то заполнен всякими наградами». Лиза с Сашкой вместе начали ходить и смотреть, что тут есть. Оказалось, что не так и много, а каких-то значимых наград всего две штуки: кубок за дуэльную победу в России и кубок за третье место во всеевропейском смешанном чемпионате. Второму кубку уже больше 30 лет. Лиза попробовала представить, насколько это много, но не смогла. «Это благодаря макбойцам», — угрюмо выдал Виктор, увидев их внимание. «Тогда у них была очень сильная команда, и они протащили нас в еврофинал. А сами мы не могли попасть», — мальчишка помотал головой. «В школе никогда не было сильной команды по Властелину. Дуэлянты бывали, но в целом повелители существ редко любят играть в команде. «А почему?» – искренне удивилась Лиза. «Здорово же всем вместе!» «Ну ты даешь!» – насмешливо фыркнул Саша. «Обычно он добрый, но в последнее время все чаще ведет себя странно как-то». Лиза посмотрела на него. «Что? Ну ты даешь!» – говорю. «Я вот понимаю, в чем дело!» Виктор с интересом посмотрел на них двоих, так что Лиза даже засмущалась. «Ну, юноша, и в чем же, по-вашему, дело? Интересно послушать». Сашка, в отличие от девочки, ничуть не стушевался. Он с вызовом звонко ответил: «А в том, если я сильный правитель и управляю всякими крутыми монстрами, зачем мне с кем-то другим играть? Я же могу просто сидеть, ничего не делать, и чтобы у меня все было». Виктор фыркнул. «Во, прирожденный призыватель. Вот об этом я, ребята, и говорю. Тебе, парень, поди и кашку мама в постель приносит». «Не-а», — отозвался Саша, но потом просветлел. «Хотя иногда мое дерево приносит. Эфирогон крутой. Эфирогон, конечно, называется обыкновенным, а не крутым. Но Лиза все-таки иногда Сашке завидовала. Тому, как его слушается даже колдовское дерево. Оно и правда иногда цепляет ветвями то, что нужно Сашке, и подает ему. Его уже даже переставили с подоконника на пол, такое оно стало большое». «Так ты и с растениями можешь резонировать?» – недоверчиво спросил Виктор. «Ну-ну, может и выйдет из тебя дуэлянт широкого профиля, если лениться не будешь». А потом они наконец отправились на арену. Изнутри та казалась еще огромней, чем снаружи. Залитый светом прожекторов простор, теряющийся вдали. Купол изнутри был разделен на четыре части: красную и синюю, зеленую и желтую попарно, а вместо ровного пола на арене был воссоздан настоящий лес, с деревьями, небольшой рекой и озерцом, полем и скалистыми камнями. «Пространство тут искажено, увеличено», — с гордостью сказала та самая полная девочка, подходя к ним. «Изнутри арена у нас 3 на 3 километра. Знаете, сколько это?» Ребята уже знали, Лиза с Сашей тоже. Счету и расстоянием их учил Костин отец. «Ну и отлично. Но мы вам покажем миниатюру, а не полноценную игру, чтобы не тратить времени. А то полноценная игра у нас длилась почти 2 часа. А во, как долго! Ну а чего вы хотели?» — усмехнулся Виктор. «Арена ведь сфера. Тут и подземелья есть, не только надземная часть. Властелин – тактическая игра, а не просто битва толпа на толпу. А когда нас будут учить управлять всеми?» — совершенно не впопад спросил Саша. Лиза глянула на друга с удивлением. Виктор рассмеялся. «Всеми? Никогда, пацан. А вот вашими существами тогда, когда они у вас появятся. У тебя фамильяр уже есть?» «Да-да, я вижу, можешь не показывать. Но в чем его магическая сила, нам надо будет еще разобраться. Коты обычно хорошие лекари, охотники или разведчики. Этот только хорошо пожрать любит». Лицо полноватой Анжелики аж скривилось. «Никогда не думай о своем фамильяре с пренебрежением, мальчик», — наставительно сказала она. «У вас с ним в любом случае очень сильная связь, и фамильяр всегда похож на своего хозяина хоть в чем-то, а нередко отражает его душу в более чистом виде». «Да ничего подобного», — аж покраснел обычно бледный Саша. «Мы вообще ни в чем не похожи с ним. Я добрый и хороший, а он ленивый и наглый». Хвостик, все-таки проявившийся, в этот момент умильно мурлыкал, бродя вдоль кучки детей. Все умилялись, тянулись к нему погладить, а некоторые доставали из рюкзаков запасы еды и принялись его подкармливать. «Так что, когда научит управлять другими?» — повторил вопрос Саша. «У тебя уже есть неплохой учитель, я гляжу», — ответила Анжелика, уходя на арену. Оставив Сашу в недоумении, а Лизу с каким-то неприятным осадком на душе, старшие начали игру. Их было 10 человек, всем лет по 14-15. Они поделились на 2 команды по 5 и разбежались по 2 концам большого чистого поля. Ну а потом ребята начали призывать, и Лиза тут же забыла о своей растерянности. Да что там, вообще все прилипли к магическому барьеру завороженные. На арене появился синекожий великан с 4 руками. В небо поднялась голубая птица Оникс, а за ней огромный черный жук, элементаль огня, невероятно красивая бабочка. По земле катился грохот, то здоровенный элементаль земли, похожий на груду серого камня, гнался за странным и жутким существом, в котором Лиза с удивлением опознала плод некромантии. Ростом почти в 4 метра, по арене бежал большой неживой конь, словно сотканный из множества костей, а верхом на нем сидела та самая полная девочка и отбрасывалась от элементаля заклинаниями, бледно-зелеными лучами некротики. «Не переживайте, никто там не чувствует боли», — улыбнулся подкравшийся к барьеру Виктор. «Все повреждения на арене иллюзорны, А когда их слишком много, существо или игрок просто перемещаются за пределы поля боя. Как раз в этот момент у края арены во вспышке света появилась хрупкая девушка в очках, а следом и ее существо, оказавшееся фамильяром. Поджарый черный волк с горящими алым глазами, толпой навалились. Бесстрастно вздохнула она. «Гляньте, ребята, вон там сейчас интересно, а я вам расскажу, в чем суть». В общем, дети смотрели за сказочной, абсолютно фантастической битвой магов, как зачарованные. Благодаря комментариям этой хрупкой девушки, они стали отлично понимать, кто, что и почему делает. Победила команда, возглавляемая Анжеликой, а команда Виктора проиграла. Но дети все равно шли домой безумно довольные, оживленно обсуждая увиденное. «Ты видела, видела», – орал восторженный Сашка. Он даже не лез в драку сам. Просто элементали этих делал, а они за него все крушили. И ездил на элементале. Круто же. Лиза не стала говорить, что Анжелика, все время ездившая на своем некроконе по полю битвы и воодушевляющая команду, понравилась ей куда больше. Они с Сашкой разные. Это просто лучше принять. Как и то, что они с Костей и Ириной теперь в разных клубах. Главное, что они все равно друзья. Это в любом случае лучше, чем таскаться всем вместе тенями друг друга. Каждому пора развиваться так, как будет лучше для него, а не для всех вместе. Лизе понравилась эта неожиданно мудрая мысль. Она на ходу решила ее записать. Глава 19. Тайное собрание. Имридан сидел, сложив ноги в позу лотоса, а руки вытянув в разные стороны. Все четыре руки. С его новым механическим телом не составляло никаких проблем принять самую причудливую позу. Что, демон, подался в восточные практики? Усмехнулся из полутьмы седой грузный мужчина. Генерал Дашков, как всегда, пришел вовремя. Но сегодня он был не один. А почему бы и не в них? Гулким механическим голосом ответил Имридан, одним резким, как у насекомого, прыжком принимая вертикальное положение. У меня в руках теперь все время мира. Могу податься куда захочу. У вас весьма необычные желания, господин Милвилл. Улыбнулся Мирон, оглядывая помещение вокруг. Полутемный бункер со стенами из железа, освещаемый лишь парой тусклых ламп. Я бы и за миллион долларов не согласился тут жить. Парень поежился. Да, магия теперь вмонтирована в само его тело. Но это все еще магия, и железо ее жутко угнетает. Чтобы сотворить здесь хоть что-нибудь потребуется, пожалуй, десятикратное усилие. Остальные два гостя, Алексей Дашков и Дмитрий Осинский, наверняка чувствуют себя еще хуже. Магии смертных мешают слишком многие вещи. Бесстрастно прогудел Имридан. Если я не буду этим пользоваться, я буду безумцем. Я пользуюсь. Следовательно, мои желания разумны. Логика. Осинский, состроив скучающую физиономию, плюхнулся в черное кожаное кресло. Остальные два гостя не спеша заняли точно такие же. Что, на помойке уже такие хорошие кресла выбрасывают? Усмехнулся Дмитрий. Или ты наконец вспомнил о чем-то человеческом и начал закупаться в магазинах? Нет и нет, я пользуюсь покупками в сети. Это очень удобно и разумно. Дашков, которому эта перепалка старых знакомых быстро наскучила, тяжело махнул могучей ладонью. Так, ну хватит, хватит. Не думайте, что я испытываю хоть какое-то удовольствие, сидя здесь, Эмди. И то, что я вынужден сотрудничать с полнокровным демоном, радует меня еще меньше. Давайте к делу. Имридан усмехнулся. Эта усмешка по звучанию напомнила гостям скорее лязг поршней машины. Впрочем, так оно и было. Недавно Имридан успешно сменил свое изначальное псевдотело на новое, созданное по последнему слову техники.